6. Его ладонь оказалась прохладной и твёрдой. Наверное, я слишком засмотрелась на неё, потому что парень кашлянул. Пришлось расцепить пальцы и убрать руку. «А я подумала, что ты не местный», — краснея произнесла я. Северные имена для обитателей здешних мест не были чем-то удивительным. Смешение двух культур в Сампо ощущалось не только в именах жителей, названиях улиц, предприятий, но и в архитектуре зданий, общечеловеческих ценностях, манере общения и в поистине европейском отношении к жизни. «А я и есть», — кивнул он. «Родился здесь и жил до 5 лет, а потом уехал». «Вот как. Тогда ты больше местный, чем я. Мы приехали сюда всего 1.5 года назад». «Твой пёс часто убегает к соседям?» Мика всё-таки осмелился и потрепал его по загривку. «Мне стало неловко. Мы стараемся следить за тем, чтобы этого не произошло. А ты приехал к отцу Ярвинину?» «Да». Парень нервно взлохматил волосы. «Только я забыл про разницу во времени, поэтому меня не встретили». «Если хочешь, пос...» Слова застыли у меня на языке, потому что я увидела подъезжающий к дому соседей автомобиль. «А вот и отцу». И от меня не укрылся тот факт, что парень, бросив взгляд через плечо, мгновенно помрачнел. «Значит, мне пора», — отрывисто бросил он. «Тебе помочь завести домой пса?» «Да, спасибо», — кивнула я. «Сомневаюсь, что он отстанет от тебя добровольно». Развернула коляску и дёрнула дверь. «Иди, приятель». Мика проводил его до входа. Пёс вошёл в дом, но очень неохотно. И тут же сел в прихожей, нацепив на морду самые обиженные и тоскливые выражения из всех, какие имелись в его арсенале. «Похоже, он расстроился», — заключил парень. «Ему бы только гулять», — подтвердила я. «Ладно, я пойду», — обернулся ко мне Мика. Его лицо выражало грусть от чего-то столь же неотвратимого, как лишение свободы для Дриса. Он спустился по ступеням и побрёл по дорожке к калитке. Я открыла дверь шире и не без усилий перепрыгнула на коляске через порог. Затем развернулась и потянулась за дверью, когда заметила, что Мика обернулся. «Приятно было познакомиться, Анна», — махнул он. «И мне», — отозвалась я. Сердце подпрыгнуло от волнения. Прежде чем закрыть дверь, я проследила взглядом за тем, как парень завернул на соседский участок. Вышедший из машины отец Ярвинин, очевидно, был рад его видеть. Замешкался, вытер руки от джинсы, а затем распахнул для Мики объятия. Но тот не спешил обнимать соседа. Он протянул ему руку, и они поздоровались вежливым рукопожатием. А затем, подобрав с крыльца сумку, вошли в дом. «А, ты уже его пустила?» — послышался голос сестры. Пёс среагировал и бросился к ней. Может, она и не хотела спускаться на первый этаж, но из-за Дриса вынуждена была сделать это. «Он убежал к соседям», — глядя на неё с укором, бросила я. «Неужели трудно было присмотреть за ним? Это всего 5 минут твоего времени». «Но ведь вернулся же, так?» — усмехнулась Софья. Я оглядела её прикид. Чёрные рваные колготки, кожаная юбка, растянутая широкая чёрная футболка с потёртым золотистым принтом. Массивные кольца на пальцах, металлические браслеты, гнездо спутанных волос вместо прически. Образ завершали мертвецки синие губы и густо подведённые чёрным глаза. «Ты себя в зеркало видела?» — не удержалась я, скидывая с себя мамину куртку. «В таком виде ведьмы на шабаш ходят. Надеюсь, ты не одеваешься так в школу?» «Конечно, одевается. Мама уже давно не пытается с этим бороться». «Завидуй молча», — хмыкнула она. Села на корточки и погладила пса. Я положила куртку на столик, объехала сестру и направилась в свою комнату. И уже перед тем, как закрыть дверь, рявкнула. «И кто только станет терпеть тебя?» «А я, как ни погляжу, у тебя тоже просто до хрена друзей. Да, Анна?» Ядовито рассмеялась Софья. Я хлопнула дверью и сжала пальцы в кулаки. Не хотелось это признавать, но она права. Никто из тех, с кем я общалась в школе, даже не навестил меня после аварии. «А ты рассказывала своим приятелям-инвалидам о своём прошлом?» — пропела она. «Да пошла ты!» — крикнула я. Из-за двери раздался жуткий смех. «Стерва! Дрянь! Ведьма!» Мне хотелось, чтобы она заткнулась, чтобы перестала смеяться. Я закрыла уши ладонями и зажмурилась. Было почти так же больно, как когда меня толкали сбившиеся в стаю девчонки в школьном туалете. Я не хотела вспоминать, но снова и снова слышала свой жалобный голос и чувствовала, как горят ладони от ударов по двери. Я кричала, задыхалась и молила, но мне никто не открывал.